Мы начинаем очередной урок Шлаве Асулам, 89. Страница 61, строчка 35. В конце прошлого урока он выдвинул как бы затруднение, которое он выдвинул затруднение, которое обычно выдвигает человек, когда он читает, что мудрецы Торы сказали: «Ягати умацати тами». То есть, если человек тебя спросит, они говорят, скажут тебе: «Ягати умацати», я трудился в Торе. В отношении кто? В отношении изучения Торы. Я трудился и нашел, то верь ему, что это так. Если он скажет, я трудился и не нашел, то не верь. Но все равно есть здесь такой вопрос, что находка, а меция это находка, что находка обычно, она как бы сама по себе, она не сопровождается подготовкой для этого, для того, чтобы найти, сделать находку, то есть найти что-то, она, это дело случая. Не требуется подготовка какая-то. Почему же тогда Тора выдвигает условия, что необходимо при изучении, в аспекте изучения Торы, необходимо много приложить много усилий, чтобы затем достичь находки. Противоречие есть. Ибо правильнее было бы тогда сказать: «Я гати и ваканити, я трудился и приобрел». 35. Уваму, ува вагаба баля сулам. Пиреш. Шагакаванаги ше имга адам яга ацму батурат хила. Азгу Зохе 36. Ламициют. Ламицият. Лучше сказать, ну, ламициют хен. Вайней а кадош боругу. Вааз а кадош боругу нотенло. Это тораба матана. Потрясающе, что он сейчас нам говорит. Ответ. 35. У Бааля Сулам, видишь, первое слово, это целая тирада о всякие атрибуты, мой учитель, мой, и так далее, раби, и так далее. Ну и мы его просто переводим как Бааля Сулам. И Бааля Сулам объяснял это. Шахакаванаги, что смысл этого в том, что Шаима Адам Ягацмо Батура Атхила, что если человек сначала трудился в Торе, Азгузохе, смотри, что он говорит, тогда он удостаивается, 36, Лемициют Хен Байнаяр Кадош Барагу, того, что он становится приятным Творцу. Находит милость Творца. Шааза Кадош Боругу, смотри, что он говорит, что тогда святой благословен он, Но тенло это Тора Баматана дает ему Тору в подарок. Точка. Везеу апируш ягати 37 умацати. Это объяснение того, что мудрецы говорят ягати, я трудился, тяжело трудился, умацати, и я нашел. Очень-очень тонкая вещь, ибо иначе человек будет считать, что он приобрел это, что ему это причитается. Я трудился в Торе, и мне это причитается, потому что я трудился в этом. А как только человек полагает, что он ему это причитается, значит, он работает лолишма. Значит, он работает ради себя. А когда человек считает, что я трудился, и вот я нашел, потому что это подарок, который на меня упал сверху. Ашем нашел так, что это нужным, что мне дать этот подарок. Тогда я означает, что я в его глазах, в глазах Творца, делал что-то ради отдачи. Тогда он мне дает подарок. Поэтому и тогда я просто нахожу. Это очень важное отношение к учебе. Ибо только вот с таким намерением можно найти. И всегда видеть то, что если тебе что-то падает хорошее с неба, имеется в виду, и ты ощущаешь, как связь с Творцом уже подарок. Значит, есть совпадение по свойствам. Значит, нашел. 38. Ваамур лаэль навин. Мадуа эйна кадош борогу роце латета тура ваматана. Митерем шадам яга эт 39 ацмот хила. Точка. 38. Ува амур лаэль, а из сказанного выше, навин мы поймем. Мадуа эйна кадош баругу, почему святой благословен он, не желает латета тураба матана дать Тору подарок, в дар, мы говорим, подарок, неважно, в дар, митерем шагадам ягает от смотхила, прежде чем человек тяжело, крепко трудился, прежде чем человек сначала крепко потрудился. 39 после точки. Ухмохен магия и гия, а также, то есть также мы поймем, 39 после первой точки, что такое игия, а игия, что такое усилие, точка, 39 после второй точки, отшуваи, каналь, после скобки, айот шаадам, Невра 40. Им рацион лекабель лацму. У мишум зе у нас нефрад миаборе. Идем дальше после точки 40. Убихдей шиихе двук баборе. Аз 41 мухрах лихьет. Бхинат иштавут ацура. Магурахум аф атараху. Очень-очень важно. Поэтому, что он сейчас говорит, попробуй очень глубоко вобрать в себя то, что он говорит. Каждая строчка у него, она особенная. Никогда не говори себе, я уже это слышал, я уже все, тогда ты закрываешься перед тобой небеса. И хорошо еще сделать, завести себе дневник. Если ты любишь записывать, если ты тебе такая у тебя натура, что ты любишь записывать, тогда заведи, и вообще хорошо, заведи дневник по духовной работе. И вот каждую неделю, когда ты получаешь наши эти уроки, урок Шлавея Сула, вытащи оттуда, выпиши оттуда то самое важное, что ты в методике духовной работы, что тебе там особенно тебя, что мы, на чем мы работаем именно в этой неделе, и запиши это себе. И проследи во всю неделю, как ты, и старайся всю неделю вот это, вот этот Шлавея Сулам, то, что ты записал в себе в дневнике, проследить с собой каждый день. И пиши в понедельник, вот так, так, так. Такая-такая-то была ситуация, и я здесь где-то прошляпил. А там наоборот. И это даст тебе очень сильную такую обратную связь с тем, как ты работаешь. Потом со временем сможешь рассматривать все эти шаги свои, все эти части этой методики. Она тебе очень много поможет. 39. Но если у тебя такая натура, что ты лучше работаешь аудитивно, то есть слышишь, и это вбираешь в себя сразу, и тебе не надо потом еще на письме это все записать, зафиксировать, то делай так, как твоя натура это по своей склонностям, природным склонностям, как тебе это, как ты создан. 39. Ухмохен магия и гиявы сказали, что, и кроме того, мы узнаем, что такое усилие, как мы уже говорили. Отшуваги каналь. Ответ, он ответ, как сказано, он в том, как сказано выше. Гьотша адам невра, так как человек создан, 40, им рацон лекабель ацмо, с желанием получить ради себя. Умешум зе гуна аса нефрад ми аборе. А из-за этого он стал отделенным, отделился, дословно стал отделенным от Творца. Точка. 40 после точки. Убегдейши их едаву бабуре. А и для того, чтобы он был, чтобы он слился с Творцом, примкнул к Творцу. Аз тогда 41 мухрах легьет пхинат гиштавут ацура. Обязан быть аспект совпадения по свойствам. Магу рахум, как сказали мудрецы, как он милосердный, афата рахум, будь и ты милосердный. Точка. 41 после точки. Ахерет. Имху якабель таануга 42. Амити мегаборе. Гуихе йотер, правильно сказать. Мирухак мегакадош поругу. Смотри, что он говорит. Ахерет и даче им 41 после точки. Иначе им гу якабель таануга амити миатура, если он получит истинное наслаждение от Торы, гу йехе йотер мирухак, то он будет еще более отдаленным от святого благословен он. То есть, если он получит это наслаждение, свое желание получить, то он, конечно же, будет еще более отдаленным от Творца. То есть, само изучение Торы, в нашем случае мы изучаем и Тору, а Тору и в форме секретов Торы, то должно быть ради на отдачу. Получаем наслаждение, но на отдачу. Я получаю просто, чтобы сделать приятное Творцу. 43. Велахен. Кашроцел и канес. Бифхинат. Шеколь маасе хаюю лешем шамай. Аз гарацон лекабель шебагуф. 44. Митнагет лазе. Точка. 43. Велахен, и поэтому кашироцелый канес бифхинат, когда он желает человек войти в аспект шеколь маасеха и вилашем шамай, чтобы все твои дела были ради имени неба, такое положение. А за рацион лекабель шебагуф, тогда желание получить ради себя, что в теле, 44, митна гетлазе, противоборствует этому. 44 после точки. Визоги айгия амитит шеешна ланевраим. Мишум шагем цвихим лалехет негет атева. 45. Мима шенольду. Вот он сейчас объясняет нам вот этим самым, что такое усилие, которое мы должны приложить. Смотри, что он говорит. Не усилие в понимании, а смотри, что он говорит. Что такое усилие? 44. То есть тело противоборствует работе ради имени неба. Зоя и гия аметит. И вот это есть истинное усилие шьешна ланиваим, которое есть у творений. Шмишум шаэм црихим лалехет негедатева. И так как им необходимо идти против природы, 45, мимаши наду, против того, мима от того, в чем они родились, как они родились. То есть идти против той природы, в которой они были рождены. Вот это и есть усилие. 45. После первой точки. Немца. Айгия ги маше црихим лалехет негетатева. Точка. Жирным шрифтом. Очень-очень важно. Что он говорит жирным шрифтом, это важные вещи. Смотри. Вот это принцип, о чем он говорит нам. Немца находим, 45, после первой точки. Айгияги, определение усилия, он дает. Айгияги, усилия, это машет срихим лалехет, это то, что необходимо идти против природы, против натуры, против природы человека. Точка. 45 после второй точки. Ваигия, лама црихим. А и усилие, зачем оно нам нужно? Точка. В принципе, вопросительный знак, но нет вопросительных знаков в духовных текстах. 46. Бихдейлагагия левхинат уледапкабо Шиер Шут Эхат Канал. Он отвечает, 46. Бигдейле Хагиел Ивхина, чтобы достичь аспекта Уледабкабу, чтобы к нему прилепиться. Слиться, прилепиться к нему, к Творцу. Шиер Шут Эхат, чтобы было, чтобы была одна территория канальская, как сказано выше. То есть территория единого. Понятно? То есть, можно так сказать, есть у нас килим, мы потому что мы продукты второго цимцума, есть у нас килим над хазе и под хазе. Над хазе килим дворца на дачу. Под хазе килим, наши килим, килим кабала. И вот необходимо килим и кабала, чтобы они также работали на отдачу. Сначала, чтобы они работали отдачу на отдачу, просто отдать, то есть присоединились к килим в надхазе, в этой работе. А затем к тому, чтобы, а затем, чтобы получить ради отдачи. Это означает, что сделать территорию Рашут Эхад, чтобы это была одна территория. Одна территория в тебе, в человеке, и тогда получается этим самым ты, этим самым мы соответствуем по свойствам Творцу, ибо он только лишь отдача. 47. Умизе йоце лану шееш легавхин бен гаклаль легапрат. Точка 47. Умизе йоце лану, а из этого выходит, из этого следует для нас. Шееш легавхин, что необходимо делать различие. Бен Гаклаль между массой, смотри, что он говорит, легапрат и индивидуумом. Точка. Вот его ученики, Баруха Ашлага, должны были тоже, ну, хорошо проработать Шлавея Сулам, чтобы понять, что массовый подход Кабале совершенно недостаточен. Совершенно нельзя этим подходом прийти к Творцу. Смотри. И есть различия, говорит, надо знать нам, что есть, следует для нас, что есть различия между массой и индивидуумом. 47 после точки. Айн. Лаклаль ломдим умеханхим лавот шилот 48 лишма шегу бигдей лекабель сахар. Точка. 47 после точки. Гайну, то есть лаклаль ломдим, массу учат умеханхим и обучают им, дают им образование. Лавот шелолишма, работать не ради имени. 48. Шигу бигдей, что это для того, чтобы лекабель сахар получить вознаграждение. Точка. Вэм не краим, кавадим, амышамшин, эдхарав, альмнат лекабель прас. Следующая страница. Первая строчка, 62-я страница. Маши имкен лагапрат омрим гаюке авадим амышамшин эт гарав шило альнат лекабель прас. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. 61-ю, 48-я строчка. После точки. Вэгэмни краим, и вот они называются, они, вот эта масса, кто служит, работает лолишма, не ради имени. То есть ради награды, какая бы ни была награда. Друг друга поощряют, друг другу дают комплименты, вот этот сделал это, этот сделал это, то есть получить хотя бы от товарища хорошее, как сказать, напутственное, какое-нибудь хорошее поздравление и так далее, и так далее. Все это дает вознаграждение тоже человеку. Хотя бы даже в этих малостях. Все танцевать, пить, есть вместе, на море ехать, все это тоже формы вознаграждения. И так далее. 48 после точки. Вэм не краим, вот те, которые масса, которая работает, лолишма, они называются в на языке на языке мудрецов Торы, по учениях отцов. Там у них называют их Кавадим, Гамышамшин, это Рав. Они как рабы, или работники, можно сказать, которые служат своему господину, альманат лагабель прас, ради получения вознаграждения. Следующая страница. 62. Первая строчка. Маши имкет, противоположность, легапрат, омрим, противоположность индивидууму, личности, говорят. А кто такой индивидуум? Тот, который работает над своими килим. Не над какой-то группой, групповыми килим, что мировое кли или какое-то групповое кли. А только над своими индивидуальными кли, это называется индивидуум. Им говорят, совсем другая работа для них. Гавука авди, амишамшим это рав, будьте как работники, которые служат господину своему. Шелло альмнат лакабель прас, не ради получения на вознаграждение. Точка. Запомни, что это самое главное. Это и есть камень преткновения. Если когда, чем больше ты сможешь это себе уяснить, что ничего мне не надо от Творца. Я хочу дать ему. Тем больше будешь побеждать. Вторая строчка. Вэйхи море шамаем алейхем. И они дальше продолжают, мудрецы. Вэйхи море шамаем алейхем. И пусть будет страх перед небом у вас, над вами дословно. Интересно. Над вами алейхем. Не у вас, а над вами. Чтобы вы ощущали, что вот то, что выше вас, что у вас страх перед этим, страх перед небом. Что это такое, будем учить? Это Малхут. Но это именно относится к тем, которые работают лишма, ради имени неба. Это не значит, что уже... Это значит, что должна быть постоянная корректировка намерения на лишма. Удается ли, не удается ли, это не твоя, не наша задача. А задача наша всегда стараться подправить наше намерение на отдачу. Вот это наша задача. И тогда, само собой, все приходит. Это создает кли. И кли – это соответствие по свойствам. Результат соответствия свой по свойствам. Результат работы по соответствию, на соответствие по свойствам. Два после точки. У Мафареша Зоара Кадош. Третья строчка. Везел и шоно. Ир а де игу екара а ир а шиги айкар. Гу шагадам ере мипне ядуно мишум четыре шигу ра вишалит. Точка. Вторая строчка после точки. У Мефареша Зогара Кадоши, или Святой Зогар, он поясняет. В нашем Зогаре, который мы учим, у нас страница 185. Третья строчка. Везе лишено, и вот его слова. Ера, дигу и кара. Сначала на арамейском. Страх, который является сутью, то есть настоящий страх. Он добавляет нам на перевод на иврит. А ира аши и айкар. То же самое. У, она состоит, этот страх состоит в том, что адам ере мифней адуно, чтобы человек страшился своего господина, мишум четыре шигура вышали, так как он велик и правит. Только Творец. И никогда не думай, что разговор идет, что наши мудрецы говорили о рав, о человеке, о ком-то специалисте духовного. Всегда разговор идет о рав, о... Но пример дается как бы из нашего мира. Четыре после точки. Мы ламдейну, шо еш, гимель, офаним, баярат, ашем. Шараке хадмагем не хашавле и рамитит. Это учит нас, что есть три манеры, три образа, три варианта, как бы, в страхе Творца. Шараке хадмагем, что только один из них считается не хашавле и рамитит истинным страхом.